Потом Ноздрому снова погрузился в раздумья. Эти люди делают из железа и электричества слуг, которые заботятся над большими машинами вместе с людьми. При этом они способны изменять структуру живой ткани. Он это знал, так как рядом с ним лежали знакомые, но измененные растения, да гигантских медведей в доспехах трудно не заметить. Значит, эти люди владеют знаниями древних богов и титанов. Две крайности и две могучих силы в маленьких и хрупких телах. И при этом они не владеют магией. Жаль, к ним нельзя подойти и поговорить с ними. Сколько знаний еще они хранят. Ноздрому был бы рад начать диалог, но из-за них они лишились своего дара, который дарован титанами для защиты Азерота. Конечно, они должны были его потерять, но не нынче. Это должно было произойти после катаклизма, но не сейчас, хотя остальные дары до сих пор с ними, но будущее остается в тумане. Неужто придется созывать совет драконов? Или еще понаблюдать? Павбранна Бронзоборода. Так, парни, если верить выжившим, то местные люди умнее нас. Так что будьте осторожней, не дай гром вам влипнуть в какую-нибудь историю. Бранн уже не первый раз предупреждал участников экспедиции. Гномы и дварфы известны своей изобретательностью, но никогда не поздно начать учиться друг у друга. Тем более, если весь этот бред окажется правдой и здесь реально культисты бегают, то знания о технологиях врага всегда помогут для победы. Да и паладины каменных молотов тогда не зря прибыли с ними. Но гномы очень сильно надеются, что до битвы не дойдет, ибо такой потенциал для развития жаль разбазаривать на простую войну. Ну если что, то механодолгоноги унесут их прочь, как можно дальше. И сразу же по прибытию их встречает странная картина. Вместо ожидаемой глиняной пустыни, тут весьма приличные земли, нет, скорее пляж. Видно, что тут велись стройки, но достроить не успели. И причина понятна, война. Альянс напал и стройка, этого прекратилось. Интересно, что они строили. Красивый и приятный пляж, небольшая усадьба с широкими дверями и коридорами, но стиль слишком простой, не похожий на усадьбы герцогов людских королевств. На стенах плакаты, правда непонятно, что на них написано, но нарисован человек в легкой одежде, он держится за козырек шлема, а на его голову падают кирпичи, при этом он улыбается, поднимая свой большой палец вверх. На другом плакате был изображен кулак, давящий какие-то палки в коробке, и снова надпись. Может, это предупреждение, да свет их поймет. Пошли дальше. А дальше были следы копыт, колес, ступней и дорога, которая скорее всего вела к близлежащему поселку. Поизучав местные выгребные ямы на наличие чего-нибудь необычного, они направились дальше. В итоге своего обыска они нашли еще плакаты, статуя человека куда-то указывающего внутри каменного кольца, странные следы, либо стада состоящего из тысячи жуков, либо машин с двумя колесами, столбы сделанные из искусственного камня, сгоревшие палочки похожие на те, что были на плакате, и странный кожаный шар, который кто-то забыл среди камней. По сути, шар был наполнен воздухом и хорошо отскакивал от твердых поверхностей. Пройдя за периметр, они вышли на поля боя. Тут была схватка между местными. Либо кто-то тут смог приручить лошадей, либо тут прибежали местные четырехногие дикари и напали на пришельцев. Повсюду были следы высохшей на солнце крови и кратеры от взрывов. И судя по следам, аборигены проиграли, да не просто проиграли, они отступали в спешке, если не сказать прямо, что их одолела паника. И возможно, им сбежать так и не удалось, так как все трупы были закопаны или увезены. Некоторые тела просто не смогли отодрать от земли, и эта сгоревшая плоть стала кормом для местных падальщиков. И что удивительно, аборигены очень похожи на людей, только ноги лошадиные, да и зубы побольше. Проходя через ущелья, которые веками обдувались ветром, экспедиции все время казалось, что за ними пристально следят. То камни наверху начнут скатываться, то послышатся маленькие шаги. Но ночью вокруг них кружили красные глаза, и мушкетеры не на шутку испугались от такого внимания загадочных животных. На следующее утро они обнаружили рядом с лагерем железную сферу. Гномы стали рассматривать ее и даже поняли, что это не местная руда. Удар электричеством об эту штуку заставил не на шутку испугаться. У сферы появились четыре лапки, потом это насекомое выпрыгнуло из рук, стало вновь сферой и укатилось куда подальше. Местное животное или шпион пришельцев, рассмотреть не получилось, но разве бывают такие звери? На горизонте уже стал показываться населенный пункт, и он вроде бы не был заброшен. Были видны огромные краны, железные полуовалы на воде, дома, и даже в подзорную трубу удалось увидеть людей. Вот только кажется, что их тоже заметили и к ним приближаются аналоги гномьих вертолетов. Летающие машины пришельцев сделаны полностью из стали, имеют два винта, да и формой больше напоминают насекомые. Внимание! Бросьте оружие на землю и выходите с поднятыми руками. Долго ждать не стану, сказали удивительно громко. Эй, Мартисон, ты чувствуешь скверну? Спросил брат короля у мага света. Нет, не чувствую. Это весьма странно, ведь если они демонопоклонники, то все должно тут пропитаться ею. Но от них я даже магии не чувствую. Мартисон Железный Посох был до конца уверен в том, что в их мир вновь вторглись демоны, его род как одержимые изучали искусство защиты и уничтожения порчи, и он пошел сюда, ради того, чтобы свершить свое предназначение. Но судя по всему, судьба пошутила над ним. Будем сдаваться, будто у нас есть выбор. Брат короля прекрасно помнил, какие дыры оставили оружие врага в уцелевших вертолетах гномов, и потому сейчас он ни на мгновение не позволил себе сомневаться, чтобы не вышло чего нехорошего. Бран первым вышел вперед и бросил свой молот, так же сделали все гномы и дварфы позади него, и все они подняли руки вверх, так как смысла погибать и усугублять конфликт нет. А дальше их погрузили в самоходные повозки, которые почему-то не издавали звуков, которые обычно издают паровые двигатели. Ты завел двигатель, ты, что, забыл? У нас электромобиль. Да тьфу ты, ну зачем партия перевела гражданские автомобили на электричество? Ну зачем? Я все время пугаюсь, что эта поломка опять, а она просто бесшумная. Партия приказала, для экономии ресурсов, требуется перевести все гражданские предприятия и транспорт на электричество, так как это позволит производить больше продукции на основе нефти, а также перевести все горючие на военные нужды. Да знаю я этот приказ партии. Просто возмущаюсь. Я просто издеваюсь. Пока водители общались о своем, гномы изучали каждый сантиметр. Ведь они внутри машины, которая не шумит, не ревет и даже относительно безопасна. В последнем они не были уверены, но судя по смеху их пленителей, им ничего не угрожает. Конечно, из железного ящика трудно понять, как все работает. Но все же любая продвинутая технология всегда будоражит разум гнома. К сожалению, диалог с правительством не состоялся, так как на них повесили клеймо разведчики врага и отправили на насильное обревание и переодевание. Теперь всем им придется ждать победы, и неважно чьей. Павджайна Праудмур. Для девушки, прошедшей месяц в лагере для военнопленных Альянса на острове Новый Кронштадт, запомнился только беспрерывными перелетами до советского города Прибамбасска через каменистую гряду, которую местные называли «Тысячи игл». Название полностью соответствовало содержанию. Мысли о побеге ее даже не посещали, ибо если Новый Кронштадт был островом, расположенным в небольшом удалении от материка, то Прибамбасск стоял посреди пустыни, населенной довольно опасной живностью. Советы и сами не контролировали всю пустыню, обнося свои города, крепости и лагеря электрическими заборами и теслобашнями. Более всего Джейну во всей этой ситуации удивило до глубокого шока полное незнание пришельцами такого искусства, как магия. Советы не знали ее в своем мире и не предполагали даже того, что магия вообще возможна. И потому раз в неделю девушку грузили на самолет десяток человек в особой форме, которые обозначали псиоников. Джайна уже поняла, что в этих жутких подобиях людей нет ни капли магии, что не мешает им вытворять похожие приемы, начисто игнорируя защиту магов. А по прилету в Прибамбасск ее передавали с рук на руки в буквальном смысле группе психов в белых мантиях странного кроя, и те в буквальном смысле начинали всесторонне просвечивать, простукивать и прощупывать ее во время применения Джайны элементарных заклинаний первого уровня. Особенно заинтересовались эти ученые призывом элементалей, которых они могли контролировать, но не могли повторить. Вот еще одна тайна этих советов. Они контролировали спокойно даже огненных, воздушных и электрических элементалей, которых маги едва держали в печатях подчинения. А вот у ученых советов эти самые буйные духи природы вели себя как послушные щенки. Скажи кто-нибудь Жене о таком еще год назад, она бы подняла такого психа на смех. Но у советов все было через одно место, о чем они не стеснялись говорить в адрес Альянса. Впрочем, у девушки были хорошие наставники, так что она прекрасно понимала, что для советов уклад местной жизни настолько же чужд, как и местным обитателям были чужды сами пришельцы. Джайна Дайлиновна, будьте любезны повторить призыв водяного элементаля еще раз. Кажется, в этот раз мы получим нужный результат. Вот и снова этот главарь ученой банды советов попросил ее вежливо о повторении заклинания. Девушка в очередной раз мотнула рукой, закованный в странные артефактные латы с множеством приспособлений и проводов в сторону цели. Как обычно, в струе воды появился самый слабенький элементаль, но вопреки обычному разочарованию двое самых стукнутых на всю голову ученых начали скакать от радости и даже обнялись, выплясывая от охватившего их восторга. «Эврика! У нас получилось! Невероятное открытие!» Как поняла сама Джайна, ученые наконец-то изобрели способ призывать элементалей без помощи магии, осознав наконец нечто фундаментальное, что даже сами маги не могли познать за тысячи лет. Но советом об этом никто не сказал, так что эти психопаты-ученые смогли сделать невозможное. Если честно, то девушке было присуще любопытство, так что несмотря на все свое отвращение к самим этим людям, которые смогли включить в свой состав песчаных троллей, агров и гоблинов, а также заковать в рабские ошейники кентавров, свинобразов и лягушек. Но даже это, по их же мнению, было вынужденной мерой в исцелении этих рас и приобщении зверолюдов к культурным ценностям советов. Джайна только могла представить, что весь мир ждут титанические перемены, ибо в Азерот явились те, для которых нет ничего невозможного и даже готов сдвинуть горы, создавая новую сушу на месте моря и превращая пустыню в цветущий край. Может ли быть так, что эти советы в свое время нашли наследие титанов? Эсиры и ванеры в свое время создали Азерот не только магией, но и с помощью огромных механизмов. Обслуга этих механизмов со временем превратилась в коротышек и гномов. Кстати, о гномах и коротышках. Недавно в лагерь доставили новых пленников, на сей раз это оказалась партия приключенцев, исследователей и путешественников из аборигенов Айронфорджа и Гномригана под командованием горного Тана Бранна Бронзоборода, младшего брата короля Космодана. Ох и ругались же подгорные жители на советы за побритые налысо головы. Без привычных бород и косичек волос на голове коротышки и гномы выглядели как побритые пучеглазые мопсы. Самое жестокое было в том, что оная порода невиданных чужеземных собак бегала всюду по лагерю пленных и требовательно клянчила у военнопленных чего-нибудь из еды. Откуда в военном лагере взялись эти самые мопсы, девушка не имела понятия, но подозревала, что это проделки самих советов. Откуда же ей было знать о такой великой и могучей штуке, как русский авось? А между тем это у штрафного отряда полевой кухни было два десятка этих редких питомцев, которых штрафники выращивали на зло режиму и партии. Мелкие буржуйские собакины стали символами военных отрядов заключенных ГУЛАГа. Вот такой вот выверт судьбы, который создал подгорным жителям обидное прозвище. «Волкоград, мы должны начать контратаку. Они уже выдали свои намерения», — решительно сказал министр обороны. «Мы не готовы к войне. Нам нужен могучий флот, а не наша нынешняя флотилия. Мы еще не готовы к большой войне», — вторил ему министр иностранных дел. «Они не оставят нас. Либо станем их рабами, читай вступим в альянс, либо покажем свою силу и сами станем диктовать условия. Они должны понять, что против Советского Союза глупо воевать. Тебе мало погибших. Сколько еще наших граждан должно погибнуть, чтобы ты утолил свою кровожадность?» Министр иностранных дел прибегнул к ударам по больным мозолям. «Клевета!» Министр обороны вдохнул и выдохнул. «Они напали на нас, убили наших людей, нет, казнили их, трусливо закидав их ядрами, даже не предупредив, если бы не самоотверженные действия героев из гарнизона поселка. Мы должны отомстить, и за каждого погибшего должны пасть сотни врагов. Они не люди, они обнаглевшие коты, которые нассали на голову. Только не надо говорить, что я бездушная тварь, сравнивающая 67 погибших солдат и 189 гражданских с кошачьей мочой. Это не так. Мы не хотели с ними войны, и не мы ее начали, но мы должны ее закончить. А война закончится только тогда, когда советский флаг будет украшать Бараус. А проклятый идиот, который начал все это, будет припер к стенке». Зал погрузился в тишину. Ранее невыносимый спор между сторонниками мира и войны исчез. Даже тот, кто начал этот спор, казалось, согласился с этими словами. Мысли о других темах даже не поднимались. Вдруг генсек Власов, или, как зовут его новые члены СССР, вождь вождей и ханов, встал и открыл рот. «Решено. Когда наш флот окрепнет, мы пойдем войной на земли Культераса. Товарищ Безруков, сможете перепрограммировать зонды-подрывники на ремонт нашей техники. Это просто. Думаю, за 3 дня справимся. Также нужно уменьшить экипаж кораблей. Это возможно, если мы автоматизируем большинство действий и задействуем только что предложенный вами проект, то да сможем. Отлично. Как скоро мы сможем переоборудовать наши корабли под новый стандарт? Этот вопрос был задан уже Виктору Храмову, как министру обороны. Раньше, чем спустится новый дредноут, и наденьте хоть какую-то броню на наших солдат. Жалко парней терять. Процесс перевооружения в самом разгаре, доложил новый помощник Храмова по вопросам снабжения Руслан Малахат. Генсек в печали покачал головой. Нападения на СССР словно специально случаются в процессе перевооружения. Вот опять потеряли хороших ребят из-за вражеской жадности. Остальные вопросы завтра. Все свободны. Архипелаг Культерас. К угловой верфи приближались корабли. Черный дым, тянущийся к небу, выдает врага за многие километры. Культисты взялись за ответную атаку и приготовили свой флот. Если бы он не направлялся сюда с целью полного геноцида, то можно было бы восхититься такой армадой. В небе, среди облаков летели стальные дирижабли. По воде плыли как и огромные корабли, так и юркие лодки. По слухам, они по суше как крабы ходят по земле и молниями стреляют. Местный генерал не надеялся на победу. Он понимал, что враг превосходит их не только числом, но и технологически. Все, что он знал, уже сказал воинам. Ему так сильно хотелось поднять белый флаг и избежать битвы. Но он все время себе напоминал, что перед ним не просто люди, а иномерцы и демонопоклонники. А раз они за одну деревушку устроили настоящую мясорубку, то чего ему ждать сейчас? Останутся ли выжившие? Что станет с этой крепостью? Что будет с населением Культераса? Сколько вопросов и ни одного ответа. Рядом с ним стоит жрец моря из святилища штормов. Он в данный момент пытался разозлить море, чтобы оно потопило чужеземные корабли. Но кажется, море на стороне врага. Оно как назло, сегодня необычайно спокойно и тихо, даже ветра нет. Да что там море, элементалеводы отказываются призываться, такого раньше не было. Неужто культисты поработили море? Для жреца это был откровенный шок, он паниковал, пытался вспомнить хоть какой-нибудь обряд, чтобы вернуть контроль над морем. Как такое возможно? Проклятые демоны! Чтоб вас всех кракен утопил! Командир, наши корабли встали, они не могут вести бой, они просто мишени, сказал парень. У него только усы начали отрастать. Словно в подтверждение слов парня, по кораблям открыли огонь. Гигантские ракеты, летящие как эльфийские стрелы, прорывались к своим мишеням. Корабли разорвало на куски. 3 ракеты, 3 корабля, 3 взрыва, 3 волны воды и щепок. Конечно, экипажи парусников покинул свои места и сели в шлюпки. Лучше умереть с оружием в руках, чем умереть как мишень в тире. Если бы враг подошел поближе, то их бы накрыл залп из пушек. Но кажется, враг уже в курсе об его намерении, и они открыли огонь издалека, уничтожая стратегически важную точку. Крепость, которая отделяет культистов от внутренних вод Культераса, скоро падет. И все из-за эффективной, но трусливой тактики врага. А ему только остается ждать, когда враг уничтожит укрепление и возьмет руины без тяжелых потерь. «Бегите, глупцы!» — кричал маг, удерживая магические щиты. «Мы долго не продержимся. Все быстро к утесам!» Командир, увидев, что ракет в воздухе больше нет, крикнул: «Пока в небе пусто, бегом сюда!» И кажется, что они уже добегут, но куча хлопков в воздухе заставили магов встать на месте и бах 30 раз подряд, и маги больше не встанут. Башни, те самые башни, которые прежде стояли пред взглядом гостей на пути к столице, рухнули. Их кирпичи разбросало по всей округе, а дальше и надводный мост. Ни пираты, ни ноги, никакие другие вторженцы не позволяли себе такого хамства. От былого форта остались руины стен, разорванный фундамент и потрепанное войско. Хотя бы рельеф на их стороне, да и то это не сильно утешает. Над ними кружат, как чайки, вражеские вертолеты и дирижабли. На стороне командира рельеф, мушкеты, сабли и измученные воины. Жаль, маги погибли во время обороны от бомбежки. А на стороне врага флот, численность, техническое или магическое преимущество, авиация и время. Им даже не нужно вступать с ними в бой, они могут просто разорвать их на куски с небес, или продолжить обстрел со своих кораблей. Единственное, что он может сделать, это напасть и потрепать вертолеты. А тем временем, пока солдаты княжества думали, Что делать? К берегу прибились советские СВП и ПТРы. Воздух был кристально чист, и ни одной пернатой твари в небе не кружило. Из ПТРов вышли красноармейцы, а из СВП выползли танки и шагоходы. Ветер гнал с моря запах соли и пороха. Берег устилали осколки двух уничтоженных магических башен. Кажется, что люди княжества должны сдаться и пытаться сотрудничать. Но, к сожалению, враг уверен в двух вещах. Первое, что солдаты Култераса – воины света. Второе, что СССР – это государство демонопоклонников. А значит, о белом флаге приходится только мечтать. Ну, как говорится, хочешь победы – убей. Хочешь, чтобы враг забыл о месте – оставь напоминание. Поднявшись к руинам, сразу прозвучал выстрел. Враг пульнул из мушкета в советского солдата, а советский солдат кинул коктейльчик в его сторону. Пусть броня не как у пкашников, но зато от пули убережет. И кажется, враг понял, что издалека им урона не нанести. Видимо, поэтому люди, похожие на перекоченных английских матросов 18-19 века, побежали на них со своими шпагами, морскими мечами. И бой продлился недолго. К сожалению, это был больше расстрел, чем битва. На врага обрушился свинцовый град, и враг падал как пшено во время сбора урожая. Конечно, они храбро бежали на врага, но в такой глупой смерти почета нет. К счастью для врага, красноармейцы целились в основном по ногам, чтобы было больше пленных и меньше погибших. Советские солдаты и без этого устали от геноцида, распространяя коммунизм по календарю среди дикарей. Так и закончилась битва за разрушенный форт, и Красный флот устремился к сердцу архипелага, к Баралусу. Дайлин Праудмур с тревогой рассматривал в подзорную трубу флот вторженцев, что осадил его морское княжество и превратил все порты на островах в руины и плавающие обломки, а нефтяные заводы взял штурмом и опустошил все запасы. «Капитан, как продвигаются приготовления к возможному штурму со стороны моря? Ваше Величество, мы соорудили баррикады на улицах, но мы не знаем истинных возможностей противника, так что дополнительно заминировали гномьими снарядами некоторые улицы. Больше всего я переживаю о том, что они обрушат на нас огонь своих дальнобойных орудий и устроят налет дирижаблями. Мы привели в готовность магические башни и скорострельные мелкие баллисты на вершинах бастионов. Местная община гномов и коротышек предоставила нам новые снаряды, летящие значительно выше обычных тяжелых болтов для арбалетов, что мы обычно заряжали. Князь Культераса и его верный капитан-адъютант обсуждали стратегию в условиях морской блокады княжества. И как назло всем обстоятельствам орки решили активизироваться, так что пришлось отправить третий флот к владениям на побережье. Орда снова показала свое подлое нутро, осадив портовый город-крепость Дернхолд. Благо магическая связь не была перекрыта, да и одиночных всадников на грифонах пришельцы пропускали, так что через Кирин Тор уже весь альянс знал о том, что Культерас осадили чужаки из иного мира и взяли в морскую блокаду. Так что Дайлин Праудмур был уверен в освобождении своего княжества, ибо первый флот идет на помощь своему осажденному княжеству, второй перегруппировывается на островах у побережья Гилниаса, а флотилии Лордерана, Штормвинда, Хасмадана и Квельталаса на всех парусах идут на выручку к союзнику. Ваше Величество, я только одно не пойму, почему они взяли нас в блокаду и не нападают. Скорее всего, выжидают, когда альянс соберет все силы. Возможно, к ним тоже идет свежее подкрепление. Не пойму, на что они рассчитывают. Очевидно же, что на дальнобойность своих орудий. В ближнем бою они не настолько сильны, как наши корабли. Капитан, заметь еще такую вещь, как наши тараны на носах линкоров. У врага нет шансов, если мы поймаем их в ближнем бою с помощью магии. Кирин Тор перед атакой пришлет на остров своих магов, и они устроят нам нужную погоду на море. Адмирал всея Культераса недовольно скривился, будто бы само упоминание магов вызывало у него боль. Более всего он опасался потерять в этой войне своих сыновей. Хотя при условии, что порты островного государства оказались разрушены, литейные и нефтяные заводы разграблены, то Культерас ждали серьезные трудности. Если бы только Джайна не пала жертвой этих культистов, то можно было бы выдать ее за этого высокомерного принца Лордерана. И хоть Дайлин терпеть не мог Теринаса II за его хитрожопство, но лучше было пожертвовать нелюбимой дочерью, чтобы откупиться от такого соседа за экономическую помощь приданным для дочери. Пускай хоть один из флотов забирают. Он, адмирал и независимый князь Культераса Дайлин Праудмур, построит еще две флотилии и все равно останется самым сильным участником альянса на море. Теренас подавится в своей жадности. Но более всего Дайлина Праудмура раздражал не корыстный интерес короля Теренаса II, а надменность магов Кирентора. Именно из-за этих ублюдков его княжество первым попало под удар. Адмирал-князь уже знал, что ему скажут магистры и архимаги в ответ на его претензии. Проклятые колдуны отняли у него дочь, но он найдет способ им отомстить. Даже сейчас, стоя у края бастиона, Дайлин думал не о том, что потерял дочь, а как бы отбить атаку культистов и потом разобраться бы с орками. Но мысли адмирала прервал гул и рев с небес. Их летающие машины летели прямо над центром города. Адмирал взял свою трубу и увидел открытые люки. Они решились на бомбежку. Трусы. Но вместо бомб или чего-нибудь подобного из машин выпали доспехи. Пусть лично адмирал не смог, по логичным причинам, спуститься на главную площадь, но мирные жители, маги и стражники начали осматривать дары небес. Это доспехи морпехов Культираса, сыновей и дочерей этого города. Но на доспехах были какие-то надписи, шокированные люди не сразу их заметили. А на доспехах написаны слова: «Детоубийца, маньяк, живодер, фанатик, убийца невинных» и надписи с именами. Они словно поставили клеймо на воинской чести. Горожанам больше не казалось, что они воюют с культистами, как им говорят, они воевали с людьми такими же, как они, и открыли огонь первыми мы. Мой сын не мог, он же поклялся не поворачивать меч против невинных. Это просто ложь, да ложь. По городу гуляли странные звуки. Нет, это просто слезы матерей или ругань и попытки переубедить. Но к вечеру на город были заброшены листовки. Черный рыцарь навис надо мной, и радуется он моей смерти. Но пуля совета его жизнь пресекла, и родственникам дарит ответы. Враг утром пришел и без крика напал. Не знает чести тот рыцарь. На советскую землю он быстро упал, и не будет удара ответного. Его братья рубят дома и сжигают до пепла. И вот воины пали на нашей земле. И очереди ждет их дом. Пусть Киров летит в далекий край и уничтожит врага народа. Корону сломаем, людей освободим от рабства звонкой монеты. Все рабы стали они, как демоны тех, которых так сильно страшится. Узнают они наш праведный гнев, и наш праведный труд поднимет с колен друзей по неволе вверенных, раб короля и его неверных лордов. Прогоним вражду и раны залечим, и за руки крепко возьмемся. За труд, за народ, за ближних своих. Будем будущее строить, пока вы глупы и вам не понять. Но враг стоит над вами. Он ест как вне себя и радуется смерти рабочих и крестьян. Восстаньте, рабы короны проклятой, и станете все вы равны. А проклятых герцогов и их сыновей гоните с ваших земель. Они говорят, что все здесь принадлежит только им. Но не верьте демонам этим. Земля крестьянам, дома для всех вас, а королям лишь стенка и стрелы. Запомните вы слово мое. Война. Заговор великий. Чем меньше людей, тем меньше ртов, и меньше рук для монеты. Они, упыри, кровососы, убийцы ваших детей. Для них вы лишь скот для торжеств. Так поднимите вы вилы и мечи. Да скажите правду все хором. Мы не рабы, мы люди, как вы, и требуем равенства и жизни, а не кандалов и налогов. Стих, написанный на общечеловеческом языке, немного обескуражил людей. Да это пропаганда, и да мало кто стал разбираться в строках. Но кроме этих стихов к ним на голову упали странные рисунки. На одних был нарисован крестьянин с деревянной тарелкой и коркой хлеба на ней, а рядом лорд в дорогом наряде и с большим животом, а на его столе серебряные тарелки с самыми разными вкусностями. На другой была нарисована пирамида и иерархия в государстве, на вершине король, а все держит народ, который умирает под весом своего повелителя. На следующей картинке было нарисованы призраки крестьян, которые плачут и смотрят, как их живые родственники работают и целуют грязный сапог дворянина. На следующий был нарисован король, который кидает солдат на ножи с криком «Умрите за короля!». Потом рисунок с денежным мешком, а на нем банкир с хищной улыбкой, который сдирает кожу с человека и приговаривает за долг перед банком, снимается три шкуры. На другом рисунке показывались рисунки солдат-пришельцев. Они, улыбаясь, идут по улицам, рядом с ними идет народ с разбитыми оковами, а под их ногами сломанная корона. Горожанам говорили, нет, им кричали, что они рабы, что они не имеют прав на землю, по которой идут, а их жизни ничто иное, как маловажный ресурс. Конечно, в богатых районах города над этим только смеялись, но в селах, в бедных районах, в далеких крепостях, в которых суп из крыс – это самое вкусное блюдо, это не прошло просто так. В сердцах этих людей появилось разочарование и непонимание. Раньше они просто выживали и не думали о таких вещах, но сейчас они поняли простую истину, что враг, который прибыл из другого мира, не больше враг, чем король и его свита. И если окажется, что там реально культисты, то возможно скоро в стране будут потрясения, которые никогда не видел культирас. Гавань портового города-крепости Дернхолда. Трал проскакал по улицам молодого портового города-крепости Дернхолда на своем волке, сметая на своем пути всех. Молнии и удары тяжеленного молота повергали пехотинцев Лордерана, мушкетеров Космодана и кирасиров культираса на землю. Рядом с верховным вождем орды бежало с десяток призрачных волков, растерзывая всех встречных противников на куски. «Прорвитесь к тюрьме, не дайте им казнить задиру». В очередной раз план Тралла дал осечку, когда люди смогли схватить задиру и притащили его в Дернхолд. Пришлось начинать осаду раньше срока. Битва за ворота оказалась жестокой. Никогда еще орки так единогласно не рвались в атаку, даже когда штурмовали Лордеран, столицу одноименного королевства под предводительством Агрима. Но ход битвы переломил Траллу, разверзнув прямо на месте главных ворот крепости Вулкан. Такого люди точно не могли предвидеть. Локтар Агар, за вождя. Орки ломанулись в образовавшийся проход крепости и буквально смели защитников. Это вам не старые столицы. Дернхолд отстроили относительно недавно, да что там говорить, если большую часть оборонительных укреплений составляли естественные детали ландшафта. Люди только кое-где просто ограничились установкой 5-метровых каменных заборов, и только со стороны главной дороги были до недавнего времени главные ворота с мощными стенами. Тралл выскочил на землистую площадь, едва прикрытую брусчаткой, чтобы увидеть, как палач заносит топор над головой Граммаша. Молния в мгновение ока превратила палача и охрану плахи в горящие фигуры. Призрачные волки набросились на взявших в кольцо верховного вождя пехотинцев. Тралл ловко на своем черном волке перепрыгнул ряды стражи и, воспользовавшись замешательством одного из воинов, выхватил у него из рук копье. «Получайте». Копье пронзило сразу двух пехотинцев. Тралл соскочил со своего волка и кинулся в ближний бой, подхватывая щит одного из убитых им пехотинцев. Множество гладиаторских схваток на арене научили молодого орка куче грязных приемов, которыми он и пользовался против людей. Его собственный щит разлетелся на куски, еще когда молодой вождь скакал по улицам портового города. Да и не был тот щит настолько удобен для Тралла, как стандартный пехотный щит и его излюбленный молот. За Орду. Молот орка налился призрачным светом и устремился из рук Тралла в самую гущу пехоты. Прозвучал взрыв, и лунный молот буквально расшвырял людей, некоторых по частям. Тралл в этот момент выхватил с перевязок аккуратный томагавк и метнул его точненько в лицо гномьего мушкетера, что нацелил свою пукалку на него. С томагавком в глазу определенно стрелять из мушкета было неудобно. И в этот момент молодого орка самого едва не пронзила стрела. Каким образом в крепости оказалась эльфийская лучница, никто так и не понял потом. Между делом задира во время атаки Тралла тоже не зевал. Укатившись под плаху, громадский крик смог утащить с собой топор палача и освободить сперва руки, а потом и ноги. Так что когда его брат и вождь попал под огонь эльфийки, задира включил режим стремительности и в одну секунду преодолел разделяющее их расстояние и буквально снес эльфийку своей мощной тушей. «Гром, ты в порядке?» «В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Каким образом они схватили тебя?» Они разговаривали посредине площади, куда уже прибыли бойцы орды, сметая последние силы защитников и выстраиваясь вокруг вождей. «А вот за это людишки должны поблагодарить вот эту остроухую ведьму. Если бы не эта сучка, им бы не удалось застать меня врасплох. Ты кто такая, ведьма?» Тралл совсем немилосердно пнул эльфийку под ребра. Тот факт, что какая-то эльфийская проныра едва не разрушила его план, привел молодого орка в ярость. В итоге быстрого допроса пленница сказала только, что зовут ее Элира, и она один из рейнджеров Кельталоса. «Тралл, можно я заберу эту гадину себе?» Тралл только флегматично пожал плечами, давая понять, что это не его дело. Если Гром так хочет себе эту остроухую в рабыне, это его право. Военная добыча священна для орков, хотя самому Траллу эта традиция и не нравилась. Подобная практика была лично для Тралла сугубо чуждой. Но в силу политических обстоятельств он не собирался устраивать раскол в Орде еще и из-за этого. Довольно с орков и демонопоклонников из клана Черной Горы. Обыщите город. Всех выживших людей взять в плен. Нам понадобится рабочая сила. Раздав распоряжение своим подчиненным, Тралл поспешил в порт. Следовало как можно скорее пересесть на корабли и увезти эскадры Культераса, что должны были прибыть на помощь осажденной крепости в течение недели от основного флота Орды, переселяющейся за океан. С тревогой Тралл подумал о том, что все это до боли напоминает события первых двух войн, когда орки были вынуждены воевать, сидя на своих пожитках. Куда же приведет нас этот путь? Вся Орда двинулась в путь от младенцев до стариков. Надеюсь, этот пророк не соврал, и за океаном мы действительно найдем себе новый дом. Штаб сил Альянса. Представители всех королевств собрались на военный совет после того, как пришла весть об осаде Культераса. Новость о разгроме, которому их подвергли демонопоклонники на своей территории, не шли ни в какое сравнение с тем, что эти изверги устроили на архипелаге. Сбежавшие от внимания культистского флота рыбаки на дырявых корытах смогли доковылять до ближайших портов на материке и рассказать много жуткого. И про то, как башни магов рухнули под огнем дальнобойных орудий врага, и про то, как эти жуткие противники подрывают боевой дух солдат и жителей морского княжества, сбрасывая с неба доспехи погибших морских гвардейцев. «Мы должны атаковать немедленно. Вы что, не понимаете, что пока мы тут медлим, в любую минуту культисты могут ворваться в Баралус и устроить там гекатомбу?» Княжичи-наследники Культераса едва ли не брызгали слюной, желая как можно быстрее вырвать родной домен из-под осады жуткого врага. Из-за разрушений они уже потеряли огромные деньги. Архипелаг – центр морской торговли, а если нет торговли, то и флот содержать ни на что. «Я понимаю ваше горе и скорблю вместе с вами, но мы не можем просто так распылять свои силы». Артасменитель, наверное, еще никогда не был таким мрачным. Кронпринц осунулся и похудел от постигшего его горя. Его Джайна погибла на далеких берегах, но он отомстит пришельцам за смерть возлюбленной. Утер в этом стремлении покарать виновных был полностью солидарен со своим учеником, но в последнее время смотрел на юношу со все большей тревогой. В глазах Артаса пылало вовсе не пламя справедливости, как подобает паладину, там кипела лишь лютая черная ярость. Артас прав, а вам, юноши, стоило бы хотя бы попытаться изобразить скорбь по погибшей сестре. Ваш отец уже поторопился, послав всех остальных лесом, теперь опасность нависла над всем Альянсом. Забудьте пока про деньги. Сперва нужно эту войну выиграть. Желательно, чтобы мы животы при этом не надорвали и кровью не умылись, будто бы нам орков было мало. Глава Серебряной Длани пристыдил княжичей, заработав уважительные взгляды от Мурадина и представителей других государств Альянса, а также благодарный кивок от Артаса. Юноша даже улыбнулся наставнику краешком губ. Утер удовлетворенно кивнул своим мыслям. Принц не скатился в пучину, но с ним надо будет обстоятельно поговорить по поводу этих событий. Паладин не может себе позволить скатываться в подобные настроения, иначе свет отвернется от такого человека. В тот день они так и не пришли к общему мнению о том, как следует остановить осаду Культераса. Дело могло бы дойти и до драки, если бы Утер волевым решением не разогнал всех отдыхать. Прошло почти три дня, прежде чем все силы Альянса смогли выйти на подходы к архипелагу. Намеченный Верховным Паладином разговор со своим учеником состоялся без лишних ушей. Артас после этого выглядел не как безумный принц, а вменяемым паладином, достойным своего звания. «Значит так, господа, поскольку мы не можем прийти к единому результату, то командование я беру на себя. Возражения имеются». Верховный паладин решил взять командование в свои руки, не ограничившись своими орденскими подразделениями. По идее, орден Серебряной Длани не поощрял подобного, но в условиях чрезвычайных обстоятельств попросту не оставалось силы, удовлетворяющей политическим амбициям всех участников Альянса. Для Утера не было секретом то, что его покровитель король Теринас II во времена Второй войны за спинами у всех обтяпывал свои собственные делишки, удовлетворяя политические амбиции. В первую очередь от них пострадали Штормвинд и Космодан. Утера спасало от неприязни других членов Альянса только его бескорыстие паладина. Во времена обеих войн с орками Утер прославился своим героизмом и доблестью наравне с Андуином Лотаром и Кадгаром.